Глава 10. Амирхан. «Кого-то ждет веселье!» — подшучивают друзья. «Смотри, не опозорься в брачную ночь от волнения. С девочкой не так-то просто справиться. Он у нас парень умелый, так что об этом можно не волноваться. И так уже с полчаса. Я даже перестал следить за тем, кому именно принадлежат эти выкрики. Мне просто хотелось, чтобы этот бесконечный день закончился. Просто пойти и завалиться спать, не думая о том, что связал себя по рукам и ногам этой женитьбой. И еще что-то мне подсказывало, что София скоро начнет строить из себя настоящую жену. Попробует сначала соблазнить меня, а потом, когда это не сработает, начнется обычный женский шантаж. Примерно такой сценарий я представлял и все равно женился на ней. А как иначе? Мечта мне дороже всех этих мелких проблем. Женушку можно будет урезонить, если что, главное добраться до Европы, а уж там хоть трава не расти. Хватит с меня ваших шуток, пошел я. Стою я из-за стола и, помахав им под их улюлюканье, ухожу из комнаты. Выход сами найдут. Я вообще был против этого сборища друзей в доме. Разве не хватило того, что отпраздновали в ресторане? Нет, семье обязательно надо было соблюсти все церемонии. Поднявшись к себе и не обнаружив новобрачную, предполагая, что она, скорее всего, в душе, и, ослабив галстук, снимаю с себя пиджак. Освежусь и спать. А это вон пусть на диване спит. Свою постель я ее точно не пущу. Я, конечно, не юнец и могу себя контролировать, но и женские хитрости не стоит скидывать со счетов. Мало ли, что я могу наделать с просонья. Все же женское тело под боком может натолкнуть на многие глупости, которых лучше избежать. Иду к шкафу и, не заметив, запинаюсь об один из огромных чемоданов невесты. «И нафига столько?» — борчу я, оглядывая все это богатство. «Вот и я не понимаю». Раздается сзади, заставляя меня обернуться. В дверях стоит новоиспеченная женушка, облаченная, как это неудивительно, в домашнее платье, прикрывающее ее с головы до ног. Странно, учитывая, что я ожидал увидеть ее в каком-нибудь шелковом одеянии. Попытки соблазнения не будет? Или это очередной план, чтобы добиться своего? Кто ее знает, она ведь может таким образом пытаться разбудить интерес. Тогда зачем накупила столько всего? Возвращаюсь я к теме разговора, одновременно распахивая шкаф и доставая из него легкие штаны и футболку. Спать в одних трусах, как привык, я точно не рискну. Дядя настоял. Сказал, что люди будут судачить, мол, он пожалел приданого для сиротки. Пожимает она плечами. Отлично, но учти, что все это... Указываю я на чемоданы. Мы с собой не повезем. София, мне все и не надо. Миролюбиво говорю я, опасаясь конфликта. Я вообще пытаюсь избегать их по жизни, так куда проще и спокойнее. А вещи мне они действительно не нужны. Их в основном выбирала жена дяди, и мне многое, мягко говоря, не нравилось. Я вообще удивилась, что они так потратились на меня, но опять же желание пустить людям и новым родственникам пыли в глаза было куда сильнее его скупости. Скупость, кстати, в нем просыпалась исключительно тогда, когда дело касалось меня. На остальных же членах своей семьи он не экономил. Вот и отлично. Ложись спать, запасной набор постели в шкафу. Можешь занять диван. Коротко говорит Амирхан и уходит в ванную комнату, оставив меня одну. И чего я, дурочка, боялась? Видно же, что я ему совершенно неинтересна. Он даже не взглянул на меня второй раз, а я о брачной ночи волновалась. Даже стыдно от своих глупых мыслей становится. Я же не в любовный роман попала в конце-то концов. Дурочка. Ругая саму себя и, найдя постель, стелю себе на диване. Хоть я и невысокая девушка, но диван даже для меня коротковат. Кое-как устраиваюсь на нем и пытаюсь заснуть. Правда, сделать это не так-то легко. Разные мысли то и дело всплывают в голове, не давая расслабиться и погрузиться в сон. Решаю немного покопаться в своем телефоне и захожу в мессенджер, чтобы проверить сообщение. Хотя кто бы мне еще написал, кроме подруги? Так и есть. 10 голосовых от Таши и разные смайлы, сходящие с ума от беспокойства. В основном подруга интересуется, жива ли я и не покусился ли Яндаров на мою честь. Подруга была со мной до последнего, и я невероятно гордилась собой, что смогла отвоевать для нее право сопровождать себя в ресторан вместо своей кузины, которая так рвалась туда. Все хорошо, только взяла в руки телефон. Пишу я ей, не рискуя отправлять голосовое сообщение. Вдруг Яндаров вернется и услышит. Мы ведь договорились, что никому не скажем о своей договоренности. Для всех остальных мы нормальная семейная пара, а не фиктивные супруги. «И это все, что ты можешь мне сказать?» Тут же прилетает ответ, полный возмущения. «Я сплю на диване, если это именно то, что тебя интересует». Мысленно закатываю я глаза. «Волшебства не случилось?» «Иди ты. Ладно, не злись, я же шучу. Просто так испереживалась за тебя, что сама не знаю, что несу. Все правда хорошо. Я пережила этот день и собираюсь спать. Тебе тоже советую. Ладно, язва, спокойной ночи. И почему ты не парень? Я бы вышла за тебя, а не за этого Буку Яндарова. С улыбкой печатаю я. Я бы еще подумала, брать ли тебя замуж, заноза. Вот так, попереписавшись в шутливой форме, я, наконец, расслабляюсь и погружаюсь хоть и не в самый спокойный, но сон. «Разве не невеста должна готовить первый завтрак?» С улыбкой спрашиваю я бабушку, которую застаю на кухне. Я встала в 7 и за полчаса быстренько собралась, нанеся макияж и надев нарядное платье. Первые несколько дней после свадьбы в доме всегда гости. Кто-то не смог приехать на свадьбу, кто-то приходил снова поглядеть, как новоиспеченная невеста справляется в новом доме. Так что быть нарядной – основная задача любой невесты. «Успеешь еще наготовиться», – машет рукой бабушка Амирхана. «Я решила в честь этого долгожданного события сама приготовить завтрак. Лепешки с домашним творогом», – важно заявляет она, ловко раскатывая пласт теста. «Я их, знаешь ли, готовлю не каждый день. Для них нужен особый случай, как, например, женитьба любимого внука». «Любимого, значит?» – с улыбкой уточняю я. «Цыц, никому ни слова. Я могила, бабушка. Только позволь мне помочь», – молю я, складывая перед собой руки. «Растопи пока топленое масло. Оно у меня домашнее, сама делала», – с гордостью говорит она. «Жаль, не могу, как раньше, каждый день стоять у плиты. Давление скачет, портит мне все удовольствие». Вот так, разговаривая, мы готовим завтрак и накрываем на стол. Свекрови не видно, но бабушка вскоре объясняет, почему. «Устала, видать, переволновалась. Харида та еще любительница поспать», – вдруг хихикает бабушка. «Проснулась на первое утро после свадьбы в 10 утра, представляешь?» «И что вы сделали?» В шоке спрашиваю я, зная, что раньше все было куда строже, чем сейчас. «А что я могла?» «Приготовила завтрак и успокоила мужа. Он у меня был тем еще ворчуном. Сама-то я очень даже понимающая свекровь. Дело-то было молодое, сама была невестой». Хихикает она, намекая на не совсем приличные вещи, отчего я тут же краснею, как рак. «Они ведь думают, что мы с их сыном... Боже, стыд-то какой!» Спасибо, хоть традиция по показу кровавых простыней канула в лету. «Хватит меня осуждать, мама!» Входит моя свекровь в столовую, к счастью, прерывая смущающую меня тему. «Проспала чуток, с кем не бывает. Ваш сын, между прочим, тоже до сих пор спит». «Он мужчина, с него спрос маленький», — фыркает бабушка. «Ты лучше иди разбуди своих сыновей, и мужа буди, так и будет, что ли, до обеда валяться». «Таков был его план, но ради твоих лепешек он точно встанет». Смеется свекровь и идет звать домочадцев на завтрак. Все потихоньку спускаются, и, налив всем чай, я сажусь рядом с Амирханом. Как могу, пытаясь не выдать волнения, которое не оставляет меня ни на минуту. Я все время опасаюсь, что нас на чем-то допоймают, что родные мужа поймут нашу игру, хотя это и глупо. Но как они узнают? Это же невозможно. «Поверить не могу, что вас скоро тут не будет», — заводит разговор свекровь после того, как все утолили первый голод. «Это же не навсегда, мам. Вы даже не заметите, как пролетят эти 2 года», — успокаивает мать Амирхан. «Если твои 2 года не превратятся в 4», — ворчит бабушка. «Надеюсь, хоть приедете уже не вдвоем». «А сколько их ты ожидаешь?» Хмурится муж, который не догоняет, о чем именно говорит ему бабушка. Я же, сразу смекнув, о чем речь, тут же в очередной раз краснею. «Своего правнука или правнучку?» Серьезно отвечает бабушка. «За 2-то года можно порадовать меня пополнением». «Дай нам пожить для себя, зачем спешить с этим?» Явно не в восторге от подобной перспективы мой новоиспеченный муж. Амирхан. «Ага, сейчас. Разбежался я им внуков делать. Вот этого мне только и не хватало. Мало навязанной жены, так им еще и детей подавай. Мне нужно съездить по делам. Надеюсь, съехать с неприятной для себя темы, говорю я. Надо многое успеть сделать до отъезда». «Ты надолго?» — хмурится бабушка. «Сегодня ожидаются гости, и лучше бы ты отложил эти свои дела на 2 дня. Никуда они не сбегут». «Гости же не меня увидеть хотят. Не соглашаюсь я. Оставаться дома я в любом случае не планирую. Еще чего. Сидеть весь день и смотреть, как все крутятся вокруг моей новоиспеченной женушки. Я не могу терять время, бабуль. Пытаюсь подойти с другого края. Объясни гостям, что мне пришлось уехать». «Вот всегда ты поступаешь по-своему». Ворчит бабушка, но, к счастью, отступает. Возвращаюсь я к ужину, довольный проделанной работой. Последний мой проект почти завершен, так что я могу считать себя свободным для Европы. Осталось только оформить с женушкой брак в ЗАГСе и подготовить для нее визу. Хорошо, хоть у нее имелся загранник, с которым не нужно будет возиться. «Возьми завтра Софию с собой», — говорит мне мама, когда я делюсь со всеми своими планами по подготовке документов. «А как же гости?» С трудом сдерживая раздражение, спокойно спрашиваю я. «Вы же не на весь день поедете», — вступает бабушка. «Первые дни очень важны для молодоженов, так что проведите время вместе. Поедете с утра и до обеда закончите. Гости все равно не будут ходить к нам с утра, а если придут, скажем, что вы ушли по делам». «Но...» «Не спорь с нами, ты и так исчез сегодня на весь день», — бескомпромиссно говорит мама. «Завтра едешь с женой или сидишь дома?» «Господи, ну вот знал же, что так будет. Им недостаточно просто женить меня. Им надо еще и привязать меня к этой жене, будь она неладна».